как царь Камбис сошел с ума и как он погиб. Вот как случилось, что персидский царь Камбис приступил сначала священные обычаи персов, а потом священные обычаи египтян. Обычаи персов, когда предал огню мертвое тело Амасиса, а обычаи египтян, когда убил священного быка Аписа. За такое нарушение священных обычаев, говорит Геродот, боги и наказали царя Камбиса безумием, и с этих пор преступления его стали следовать одно за другим. У Камбиса был брат Смердис, человек могучий и сильный. Когда эфиопский царь прислал Камбису свой лук, и царь с придворными тщетно пытались его натянуть, единственным человеком, которому это удалось, был Смердис. С этих пор Камбис возненавидел брата. Смердис был наместником Мидии. Однажды Камбису приснился сон, будто из Мидии явился гонец с вестью. Смердис сидит на царском престоле и головою касается неба. Камбис испугался. Проснувшись, он отправил в Мидию верного человека по имени Прексасп с тайным приказанием убить Смердиса. Прексасп выполнил поручение, он пригласил Смердиса с собой на охоту и на охоте убил его стрелой в спину. Все, кто знали Смердиса, жалели о нем. Однажды Камбис устроил для потехи на пиру бой между щенком и львенком. Львенок одолевал, но тут на помощь щенку бросился, сорвавшись с цепи, другой щенок, брат его, и вдвоем они одолели львенка. Камбис захохотал, а жена его заплакала. «Почему ты плачешь?» — спросил Камбис. «Я вспомнила Смердиса, которому никто не помог», — ответила жена. Вне себя от злости Камбис ударил жену ногою в живот. Через несколько дней она умерла. Даже самые доверенные люди начинали бояться Камбиса. Самым верным из верных был Прексасп, убийца Смердиса. Однажды на пиру Камбис спросил Прексаспа: «Ну как, Прексасп, хороший я царь или плохой?» Прексасп ответил: «Ты хороший царь, Камбис, только слишком много пьешь вина». Камбис вспыхнул гневом: «Я слишком много пью вина? Посмотрим, не дрожат ли у меня руки. Вон у той колонны стоит твой сын. Если у меня дрогнет рука, и я не попаду ему из лука в сердце, тогда можешь говорить, что я пьян». Просвистела стрела, и мальчик Прексаспа упал у колонны замертво. Ему разрезали грудь, стрела была в сердце. Прексасп низко склонился перед Камбисом и медленно сказал: «Сами боги не стреляют метче, царь». Прошло немного времени, и вдруг из Мидии пришла странная весть. Смердис не умер. Смердис жив. Смердис объявил себя царем в столичном городе Сузах и требует, чтобы все и всюду подчинялись ему, а не Камбису. Устрашенный и недоумевающий Камбис позвал к себе Прексаспа и спросил: «Так-то ты исполнил мое повеление?» «Будь спокоен, царь», — ответил ему Прексасп. «Брат твой Смердис мертв, а мертвые не воскресают. Против тебя восстал самозванец, и я догадываюсь, кто он такой. Есть в Мидии два брата, два мага. Один — Патизиф, а другой — Смердис, тезка твоего брата. Этот Смердис еще когда-то был увлечен в каком-то преступлении, и твой отец, великий Кир, приказал отрубить ему уши. Вот этот Смердис, думается мне, и объявил себя твоим братом, и восстал на тебя». Царь Камбис приказал тотчас седлать коней и выступать в поход против самозванца, но тут случилось вот что. Когда Камбис, перепоясанный мечом, вскакивал на коня, у ножен его отвалился наконечник, и обнаженный меч ранил его острием в бедро, в то самое место, куда он поразил священного быка Аписа. Рана стала болеть и гноиться, нога стала мертветь, и Камбис понял, что близок его конец. Тогда Камбис созвал придворных и сказал им: «Боги наказывают меня за мои преступления. Сон мой сбылся. На троне Персии сидит Смердис, но не тот Смердис, о котором я думал. Прошу вас, персы, об одном. Не допустите, чтобы вновь медяне властвовали над вами. Воротите себе власть над вашим царством хитростью или силой». С этими словами он умер. Царствование его было 7 лет и 5 месяцев, и детей от него не осталось.